«Сижу это я тихо, мирно», — рассказывал он Гарри. «Никому не мешаю, и вдруг небо как обвалится на меня, да как вдарит!» Его вдарило, закинуло в облака, и в какое-то мгновение было похоже, что ему никогда уж не вернуться на землю. Его содануло током такого напряжения, что вся одежда на нем сгорела дотла. И не хвати ему присутствия духа болтыхнуться в зеленый от тины прудик, где он держал пару любимых уток, он так бы и сгорел сам заживо. Брови у него после этого так не отросли. И надобность бриться отпала начисто, зато с этого дня он больше в рот не брал спиртного. Хотя бы стаканчик виски пропустил, хотя бы выцедил полкружечки ледяного пива. Нет. Санни Халит упрямо придерживался одного лишь кофе, черного, крепкого, в количестве не меньше 2 кофейников в день. И потому, когда родители Гэри не могли больше заботиться о сыне, оказался готов, согласен и способен забрать мальчика к себе. Родители Гэри были полны благих намерений, но были также молоды, опрометчивы и не чужды возлияний. Оба сами приблизили свою безвременную кончину. Мать Гэри год как схоронили, когда пришло известие о смерти его отца, и в тот же самый день Санни пришел в здание окружного суда и заявил секретарю, что его сын и невестка покончили с собой, что более или менее соответствовало действительности, если рассматривать смерть от пьянства как вид самоубийства, и он потому желает стать официальным опекуном своего внука. Сейчас, колеся по пригородным улицам, Гэри думает, что деду, пожалуй, не слишком понравилось бы в этом районе штата Нью-Йорк. Молния здесь могла бы застигнуть тебя вполне свободно. Вокруг слишком много домов, им нет конца, они загораживают то, что обязательно нужно видеть. А это, по мнению Сани, которое Гэри полностью разделяет, разумеется, небо. В настоящее время Гэри ведет предварительное расследование по делу, возбужденному прокуратурой штата Аризона, где он 8-й год работает следователем. До этого в его биографии присутствуют примеры ошибочного выбора. Он вырос долговязым и тощим, что открывало для него возможность задуматься о баскетболе. Однако при наличии достаточного упорства он был лишен той грубой пробивной силы, без которой в профессиональном спорте нечего делать. В конце концов он вернулся вновь в колледж, подумал о юридическом факультете, однако представил себе годы учебных занятий в закрытом помещении и решил, что овчинка выделки не стоит. И в итоге он занимается тем, что дается ему лучше всего, докапывается до сути. Среди товарищей по работе его выделяет одна особенность. Он любит убийство. Так любит, что друзья наградили его в шутку прозвищем «Гриф Индейка» в честь червятника, выслеживающего добычу нюхом. Гэри не обижается, когда его дразнит, не злится, что многие на все находят простой ответ, и убеждены, что точно знают, отчего ему так интересно убийство. Они, эти многие, видят здесь прямую связь с историей его семьи. Мать умерла из-за того, что отказала печень. Отец, скорее всего, умер бы по той же причине, если бы его раньше не убили где-то в штате Нью-Мек. Убийцу так и не нашли, да, откровенно говоря, и не особо искали. Однако, что бы там ни полагали друзья, Гэри движим вовсе не обстоятельствами, связанными с его прошлым. Ему интересно добираться до первопричин. Фактор, определяющий поведение человека, бывает дьявольски неуловим. И все же, если искать без дураков, какой-нибудь мотив все-таки отыщется. Не то слово сказанное, к тому же, не ко времени, а оружие, которое попало не в те руки. Совсем не та женщина, которая зато умеет целовать вас так, как надо. Деньги, любовь, злоба — вот мотивы, которыми объясняется почти все. Установить истину или же на худой конец одну из ее версий — обыкновенно удается, нужно только не скупиться на расспросы, нужно закрыть глаза и представить себе, каким образом все могло произойти, Как бы действовал ты сам, если б дошел до последней черты, когда нет больше никаких сил, тебе уж все равно? —